15 апреля вечером на площади имени Ким Ир Сена состоялся торжественный вечер молодежи и студентов в честь 105-летия со дня рождения Ким Ир Сена. На трибуне заняли места член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Юн Нам, член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета КНДР и начальник Главного политуправления Корейской народной армии вице-маршал армии Хван Бен Со, член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета КНДР и премьер-министр Пак Пон Джу, член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета КНДР и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Че Рён Хе и другие ответственные работники партии, государства и армии, председатель Дружеской политической партии, вице-премьеры и председатели провинциальных парткомитетов, советник Президиума ЦК Ассоциации корейских граждан в Японии Кон Сун Хи, председатель Ассоциации корейских граждан в Китае Че Он Бок, председатель Ассоциации корейских в США Юн Гиль Сан, первый зампредседателя Международной корейской ассоциации единства Ким Чиль Сон. На трибуне для почетных гостей заняли место участники торжеств в честь 105-летия со дня рождения великого Ким Ир Сена, работники партийных и силовых органов, органов власти, организаций трудящихся, министерств и центральных ведомств, офицеры Корейской народной армии и корейских народных внутренних войск и передовики труда. Были приглашены поздравительная группа корейцев Японии в честь Дня Солнца и поздравительные группы и делегации зарубежных корейцев, зарубежные корейцы, представитель Пхеньянского отделения антиимпериалистического национально-демократического фронта, а также аккредитованные в КНДР представители дипмиссий и международных организаций и их супруги, военные атташе и их супруги, сотрудники посольств разных стран и прибывшие в Пхеньян для участия в торжествах в честь Дня Солнца иностранные гости и иностранцы, прибывающие с визитом в нашей стране. Участники вечера кружились в танцах под духовую музыку и песни. К ним присоединились и зарубежные корейцы, и иностранцы.